Глава третья. Из-за двух событий, которые невозможно было предвидеть заранее, обед в Ривер-кафе оказался совсем не таким, каким я его представлял, отмечая в записной книжке соответствующее имя, время и место. Прежде всего, это 11 сентября. Никогда не забуду вид Нью-Йорка в день, когда после долгого перелета я около 6 вечера вышел на улицу, чтобы немного прогуляться перед ужином. Город, который никогда не спит, спустя почти 2 месяца после роковой даты был погружен во тьму, холоден, но главное пуст, не считая нескольких такси, почти никакого уличного движения, да и таксисты много не заработали бы, потому что пешеходы исчезли. Нью-Йорк превратился в нечто пустынное. Он походил на покинутое поле битвы. В Сохо я зашел к знакомым, но не застал их дома. Потом из чистого любопытства направился к западному Бродвею, в сторону Ground Zero. Не знаю, так ли оно было на самом деле, или меня морочила фантазия, но вдали, там, где должен был находиться Ground Zero, я увидел гигантское, закрывающее все небо, черное облако. «The horror! The horror!» «Ужас! Ужас!» Вопль из конкордовского «Heart of Darkness» — «Сердце тьмы» — пронеслось у меня в голове. Я повернул, возвратился на Вашингтон-сквер, взял такси до Ривер-кафе, что у Бруклинского моста. Первым захожу я наполовину заполненный ресторан, где для нас заказан столик у окна. Держа в руке бокал шардоне, смотрю на одинокую статую свободы, которая светом в ночи словно охраняет город. Из глубины ресторана доносится фортепианная музыка Дон Сальвадора, его «I'll be seeing you» — «Я буду видеть тебя» звучит более меланхолично, чем когда-либо. Я жду своих двух гостей. Да, именно двух. Ибо таково было следующее неожиданное событие. За несколько дней до моего отъезда позвонила Элизабет. После ее «Как дела?» «Мы, значит, вместе обедаем?» Она спросила, доводилось ли мне слышать о Джозефе Гудмене. Боюсь, что нет. А что, я должен был его знать? Нет, он очень замкнут, не так уж много людей его знают, но это мой старый друг. Он знает, что я еду в Нью-Йорк и очень хочет со мной повидаться. Было бы просто замечательно, если бы ты с ним познакомился. Ты не против, если я приглашу его к нашему обеду? Ну, конечно, но, может быть, ты расскажешь мне немного о нем? Когда Элизабет в 1938-м эмигрировала с родителями в Америку, то все еще собиралась стать концертирующей пианисткой. Для этого она каждый день ездила из Принстона в Нью-Йорк заниматься у Изабеллы Венгеровой, прославленной русской пианистки и педагога, преподававшей в Кертис-институте в Филадельфии. Среди ее учеников, помимо Элизабет, был и Джозеф Гудман. Джо был на 3 года моложе Элизабет, также прибыл из Германии и, как позже выяснилось, на том же пароходе «Нью-Амстердам», который пришвартовался в Нью-Йоркской гавани 24 сентября 1938 года. Правда, Джо плыл 3-м классом на промежуточной палубе и без родителей, которые остались в Германии и которых он с тех пор больше не видел. Элизабет же вместе со своими знаменитыми родителями делила трапезы с капитаном. По словам Элизабет, Джо был блистательным пианистом. Послушал бы ты, как он играет «Хаммер-клавиросонат», сонату для молоточкового фортепиано, опус 106 Бетховена. Эта музыка была создана для него. Никто не играл так эту сонату, как Джо. Молодой Джо был столь же замкнут, сколь и блистателен. Элизабет, которая испытывала к нему симпатию и заботилась о нем, сумела в конце концов завоевать его доверие. Между ними возникла совершенно особая дружба. До тех пор, пока Элизабет, убедившаяся, что не обладает талантом Джо, через 1/2 года не отказалась от своей мечты стать пианисткой. Элизабет полюбила Джузеппе Борджезе, который был на 36 лет старше ее. Вместе они хотели осуществить свой идеал – создать всемирную конституцию, всемирную федерацию, чтобы обеспечить мир во всем мире. Хотя Элизабет заверила Джо, что с ее замужеством в их дружбе ничего не изменится, он не появился на ее свадьбе и исчез из ее жизни. По чистой случайности, в конце 60-х, она увидела его продавцом в одном из антикварных магазинов Нью-Йорка в окрестностях 4-й авеню. Борджезе к тому времени уже умер, и Элизабет жила и работала в Санта-Барбаре, в Калифорнии, где, до того, как занялась вопросами экологии, руководила Центром изучения демократических институций. Джо, который так и остался холостяком, отказался от попыток сделать карьеру пианиста и теперь отдался своей второй страсти – книгам. «Ты больше не играешь?» Она знала его нелегкий характер и поэтому была не особенно удивлена тем, что, по всей вероятности, он ни с кем не мог ужиться надолго. Но чтобы человек, рожденный для музыки, больше не музицировал, Элизабет едва ли могла в это поверить. «Этим не проживешь, Элизабет. Хотя иногда я сочиняю». На вопрос, можно ли ей увидеть что-либо из его сочинений, он ответил: «Может, попозже. Не знаю, действительно ли оно того стоит». Джо нравилась его новая жизнь прежде всего потому, что давала ему время для чтения. Одно из своих собраний он особенно ценил. Произведение американского поэта Уолта Уитмена. «Ты должен понять, то, что мой отец значит для меня, Уолт Уитмен значит для Джо», — сказала Элизабет. «Наряду с музыкой это его величайший герой и его величайшая страсть. Быть может, Уитмен захватывает его больше, чем тебя, творчество моего отца». «А у него не было книг Томаса Манна?» «Только одна, доктор Фаустус, и еще две лекции, к которым отец особенно был привязан, о Германской республике и о грядущей победе демократии. И как ты думаешь, почему именно эти лекции?» «Вероятно, потому что твой отец цитирует там Уитмена». «Да! Может быть, ты такой же сумасшедший, как Джо? Как бы то ни было, я рада, что вы с ним познакомитесь». «А он еще работает в антикварном магазине? Тогда я с удовольствием зайду туда, раз уж я здесь, в Нью-Йорке». Но магазин больше не существовал. В середине 70-х годов его владельцу пришлось убедиться в отсутствии у предприятия цветущего будущего, и Джо пришлось искать другую работу. Он снова сделался пианистом, выступая на круизных судах, плавающих вдоль западного побережья Мексики. 24 апреля 1978 года, в день своего 60-летия, Элизабет получила по почте конверт, содержавший два сюрприза. Джо положил для нее на музыку стихотворение Уолта Уитмена, присовокупив к нему объявление о рождении своей дочери. На карточке было написано: «Now all is well. The little girl is beautiful. I feel peace and happiness». «Теперь все прекрасно, малышка великолепна, я обрел мир и счастье». Хотя Джо вместе с женой-певицей и маленькой дочерью продолжал плавать вдоль Тихоокеанского побережья, а Элизабет получила профессуру в Галифаксе, их контакт не прервался. «Окей, ты видишь перед собой Атлантику, а я Тихий океан. Но эти океаны в любом случае связывают нас друг с другом», — сказал он ей в разговоре по телефону. И впервые за 40 лет у Элизабет появилось ощущение, что у него все в порядке. Он объявлялся раз в несколько месяцев, спрашивал Элизабет о ее работе и с упоением рассказывал о своем ребенке. Но в начале 1988 года пришла грустная весть. Его дочь, которой тогда было уже 10 лет, умерла от какой-то тропической болезни. 2 недели она была в лихорадке, и врачи так ничего и не смогли сделать. Джо был убит, а Элизабет чувствовала себя так, словно потеряла собственного ребенка, хотя она ни разу не видела эту девочку. 2 года спустя Джо перебрался в Нью-Йорк. Его брак, по-видимому, не выдержал тяжелой депрессии, в которую он безнадежно впал. И словно этого было еще недостаточно, его поразил тортиколлис, весьма неприятное заболевание, при котором происходит непроизвольное движение головы, и играть на фортепиано становится невозможно. Он сказал Элизабет: «Я американец, я не могу жить в Канаде, но я хочу быть не совсем далеко от тебя и жить в городе Уолта Уитмена». Где именно он живет, ей неизвестно. Где-то в центральной части. Больше он ничего не сказал. Наверное, потому что стыдился своей бедности. Элизабет никак не отваживалась намекнуть, что могла бы ему помочь. Его телефона она тоже не знала. Он звонил ей сам. Они встречались несколько раз в год. Всегда в его излюбленном месте, на скамейке в Центральном парке, на западном берегу большого водоема неподалеку от 91-й улицы. Он приходил туда всегда во второй половине дня, глотнуть свежего воздуха, и обычно встречал там своего друга, Эмилио Контини, итальянца, которого знал еще со времен работы в антикварном магазине. 11 сентября 2001 года Элизабет в отчаянии ждала звонка Джо после того, как узнала, что Twin Towers, башни-близнецы, подверглись воздушной атаке. Как только телефон заработал, он позвонил. «Не беспокойся, Элизабет, со мной все в порядке». Элизабет сообщила, что через 2 месяца будет в Нью-Йорке, и он ответил: «Я хотел бы с тобою увидеться». Так получилось, что Элизабет позвонила мне, когда я еще был в Нидерландах. Меня тронула и сама история, и то, что она рассказала ее именно мне. Хотя она ни словом не обмолвилась, у меня было сильное чувство, что это история двух людей, которые были рождены друг для друга, хотя никогда не признавались во взаимном влечении, но в конце концов никогда не упускали друг друга из виду. И еще сильнее у меня было чувство, что на их встрече в Ривер-кафе мне ни в коем случае не нужно присутствовать. Но Элизабет настаивала: «Нет, я хочу, чтобы ты пришел, и Джо тоже хочет. Ты должен прийти».